Глава 14. На следующий день в 11 утра Кельвелер был в комиссариате 9 округа. По дороге он купил утренние газеты и молил небо, чтобы евангелисты, как их называл Вандузлер-старший, оказались хорошими сторожами. Фоторобот предполагаемого убийцы был напечатан на первой странице, и сходство с оригиналом было поразительное. Луи был озабочен и в полицию вошел с тяжелым сердцем. На этот раз его попросили подождать. Луазелю наверняка не нравилось, что он так быстро вернулся. У Луи Кельвеллера была репутация ищейки, которая глубоко копает и везде сует свой нос. А поскольку любой тщательный поиск чреват неприятными находками, то никто не хотел, чтобы Кельвеллер лез туда, куда его не просят. Возможно, Луазель уже сожалел, что вчера так необдуманно разоткровенничался. В конце концов, Кельвеллер уже в отставке, он никто. Луи подумывал, как не вылететь из седла, но тут Луазель открыл дверь и сделал ему знак зайти. «Здорово, немец. Что стряслось?» «Хочу еще раз кое-что посмотреть и поделиться с тобой одной догадкой. И потом пойду в 19-й округ». «Не трудись», — улыбнулся Луазель. «Теперь оба дела поручены мне». «Отличная новость. Рад, что смог оказать тебе услугу». «Ты о чем?» «Я боялся, что дело попадет к твоему коллеге», — уклончиво сказал Луи, — «и решил звякнуть в министерство, замолвить за тебя словечко. Приятно слышать, что дело поручили тебе». Лазель встал, чтобы пожать Луи руку. «Не стоит, старик. Не говори об этом никому, а то засветишь мои контакты». Луазель молча кивнул в знак понимания и снова сел, радостно улыбаясь. Луи совсем не было стыдно. Такое вранье было обычным делом в его работе. Полиция поступала так же. Он делал это ради Марты. «Что ты хотел посмотреть, немец?» — спросил Луазель. Он снова стал дружелюбным и был готов помочь. «Снимки жертв на месте преступления. Крупным планом. В верхней части тела, если можно». Лазель прошаркал к железному шкафу. Его ноги шуршали по линолеуму. Все так же шурша он вернулся к Луи и разложил перед ним фотографии. Тот напряженно вгляделся в них. «Здесь», — сказал он Луазелю, показывая в какую-то точку справа от головы. «Тут, на ковре. Ничего не замечаешь?» «Немного крови видно». «Знаю, этой девушкой я занимался». «Ковер длинноворсовый, так?» «Да, похоже на шкуру козы». «А тебе не кажется, что возле головы кто-то возил рукой по ковру в разные стороны?» Луазель нахмурил светлые брови и отошел с фотографии к окну. «Хочешь сказать, в этом месте ворс спутан?» «Вот именно. Он мятый и спутанный». «Может и так, старик, но ковер из козьей шерсти-то, и дело путается. Что-то не пойму я, к чему ты клонишь?» «Взгляни на другую фотографию», — сказал Луи тоже, подходя к окну. «Это вторая жертва. Посмотри на то же место рядом с головой у левого уха. Тут палас. Что на нем разглядишь?» Следы трения, вмятины, как будто кто-то царапал в этом месте. Луазель покачал головой. «Нет, старик, честное слово, ничего не вижу». «Ладно, возможно, мне показалось». Луи надел куртку, собрал свои газеты и направился к двери. «Слушай, хочу спросить, пока не ушел. Вы думаете, будет третье убийство?» Луазель кивнул. «Скорее всего. Если мы не поймаем его раньше». «Почему «скорее всего»?» «Потому что у него нет причин останавливаться. Вот почему. У сексуальных маньяков всегда так, старик, их не остановишь. Где? Когда?» «Пока никакой зацепки. Единственное, что может спасти следующую женщину, это если мы поймаем его», — указал он на фоторобот в газете. «В Париже 2 миллиона жителей. Хоть кто-нибудь доскажет нам, где его искать. С такой глупой рожей не останешься незамеченным. Даже если он перекрасится в рыжий, его все равно узнают. Но вряд ли ему это придет в голову». «Да», — ответил Луи, радуясь в душе, что отсоветовал Марти красить Климана в рыжий цвет. «А он залег на дно, как только вышли газеты?» «Везде есть люди. И я не думаю, что эту сволочь будет кто-нибудь покрывать». «Да», — повторил Луи. «Может быть, его мать, конечно», — вздохнул Луазель. «Матери никогда не ведут себя так, как другие, это точно. А уж его мамаша, вот был бы номер, если он спрячется у нее. Но я-то по нему плакать не стану. Еще не хватало. Если его найдут, сегодня вечером он будет сидеть в этом кабинете. Так что насчет третьей жертвы я особенно не волнуюсь. Бывай, немец, и еще раз спасибо». Луазель жестом изобразил телефонную трубку. «Не стоит», — скромно ответил Луи. На улице он слегка отдышался. На секунду он вообразил, что Луазель устроил за ним слежку, а он, ни о чем не подозревая, прихрамывая, привел его прямо в лачугу на улице Шаль. Он представил себе встречу в Оке с Луазелем под крышей дома бывшего старого полицейского и 3 евангелистов с сомнительной репутацией, и подумал, что худшей ситуации не было за всю его карьеру. Тут он вдруг вспомнил, что с карьерой покончено. Потом проверил, нет ли за ним хвоста. Всего только раз в жизни слежка застигла его врасплох. Медленно шагая к автобусной остановке, он снова вспомнил про фотографии. Нельзя было терять время, болтаясь по Парижу пешком, к тому же у него болело колено. Рядом с головами женщин явно были какие-то следы. Но следы чего? Возле первой жертвы они были еле заметны, но около второй были видны хорошо. Убийца что-то делал рядом с головами своих жертв. Пассажиры в автобусе сидели, склонившись над портретом Климана Воке, пытаясь что-то вспомнить. Придется им подождать, пока он у евангелистов, и его имя знают только 6. Нет, 8. Были еще 2 проститутки с улицы Деламбр. Луи стиснул зубы.